Глава 23. Снова кинжал вряд ли. И главное, смерч себе на беду и неожиданное избавление. Но, друзья мои, вернемся к волшебнику Алёше. Он по-прежнему стоял накрепко прикрученный к дереву волшебной веревкой. Положение впрямь было отчаянное. Развязать узел ничего не стоило. Но заклятие, наложенное на него... Кот Васька с горя впал не то в сон, не то в дрему и прикорнул у его ног. Во сне пугливо вздрагивал, прижимая уши. По башмаку волшебника Алёши пробежала верткая золотисто-зеленая ящерица, подняла блестящие глаза, предложила свои услуги. «Не могу ли я быть полезной? Мы ящерицы, великие мастерицы, распутывать и развязывать всякие узлы». «Благодарю вас, не надо», — с трудом разлепил запекшиеся губы волшебник Алёша. Ящерица, блеснув атласной спинкой, пропала в траве. Послышался птичий щебет. Откуда ни возьмись, налетела стая щеглов. Тревожно закружились вокруг старой липы, хлопотливо пристроились в густых ветвях. «Видите? Кинжал? Что я вам говорил?» С торжеством пискнул маленький щегленок. Он, не боясь, опустился прямо на башмак волшебника Алёши. На тонкую ветку перед самым лицом волшебника Алёши уселся старый щегол. Спросил вежливо, с достоинством. «Тебя кто-то привязал к дереву, незнакомец. Мне жаль тебя. У нас цепкие коготки и ловкие клювы. Хочешь, мы развяжем узел и освободим тебя?» «Нет», — волшебник Алёша помотал головой. Кот Васька на миг оживился, разглядывая мелькающих в густой листве щеглов, но тут же равнодушно закрыл глаза. «Не до птиц теперь, не до развлечений». «Если так, о незнакомец», — спросил старый щегол, «не позволишь ли ты взять нам этот кинжал? Он послужит доброму делу». «Берите, конечно», — тихо ответил волшебник Алёша. Губы его неслышно прошептали. «Он мне больше не нужен». «Мне теперь ничего не нужно». Щеглы разом опустились в траву. Все дружно уцепились за рукоять кинжала. Списком вытащили его из земли. «А ну, поторапливайтесь!» — озабоченно приказал старый щегол. «Где-то неподалеку бродит смерч себе на беду. Скорее, дети мои, слушайте умудренного годами деда. Поспешим!» Тут на помощь подоспели сороки. Все вместе подхватили кинжал и скрылись вдали. «Славные печушки!» Волшебник Алёша посмотрел им вслед. «Разве я мог погубить хоть одну из вас?» Волшебнику Алёше все сильнее хотелось пить. Руки и ноги у него затекли, но больше всего его мучил страх, что слуги тени схватят тетушку-черепаху и отнимут у нее голубую искру. Он не освободил Астрель, не помог рентгисту беспамятному. Неужели все кончено? Волшебник Алёша так погрузился в эти тревожные печальные мысли, что не заметил, как боязливо затрепетали верхушки деревьев, а кусты наклонили ветви, стараясь плотно прижаться к земле. Послышался все нарастая вой ветра, треск ветвей и свист. Но странно! К шуму вихря примешивался плач, ропот, похожий на протяжную жалобу, словно кто-то стонал и всхлипывал. Пролетел рой разноцветных бабочек. Их полет был смят налетевшим ветром. «Смерч себе на беду! Смерч себе на беду!» донеслись до волшебника Алёши их тонкие, еле слышные голоса. Цветы вокруг волшебника Алёши, как руками, закрылись листьями. Казалось, все вокруг хочет спрятаться, скрыться. И тут волшебник Алёша увидел мутный воздушный столб, высоко уходящий в облако. Изгибаясь и раскачиваясь, он надвигался прямо на него. В своем диком танце смерч втягивал в себя все на пути. Он поднял вверх и закружил сухие листья, вырванные землей пучки травы, птичьи гнезда. Маленькая синичка, попав в его середину, завертелась волчком, теряя перья, не в силах вырваться. И снова до волшебника Алёши донесся все тот же тоскливый голос. «Я был ветром, добрым, свежим ветром», — стонал и зазывал смерч. «Я надувал паруса, нес запах жасмина, я охлаждал горячие щеки, дул на усталые руки». Я рассеивал семена по земле. Все любили меня. Смерч налетел на маленький клен, скрутил его, рванул вверх. Клен зашатался. Видно было, как шевелятся его корни, отчаянно цепляясь за землю. Но смерч силой вырвал его из земли. Поднял в воздух, ломая и обрывая ветви. «Прости меня, прости!» Рыдания прорвались сквозь свист и вой. «Это Каргор превратил меня в убийственный смерч, в смерч себе на беду. О, если бы я мог утихнуть навсегда!» Смерч подхватил кота Ваську, и тот, взвизгнув от неожиданности, взлетел кверху. «Прости меня, маленький зверек, я не хочу тебя погубить, но это не в моей власти», — простонал смерч себе на беду. «О, если бы я мог остановиться, умереть, уснуть!» Волшебник Алёша с ужасом смотрел, как смерч крутит и уносит кота Ваську. Тот, растопырив лапы и кувыркаясь, стремительно поднимался все выше и выше вместе с роем сухих листьев, крыльев бабочек, птичьих перьев. «Уснуть! Уснуть навсегда, навсегда!» Донесся тоскливый голос вперемешку с шорохом листьев и свистом. «Эй, ты, послушай!» — задыхаясь, пропищал кот Васька откуда-то сверху. «Если так, развяжи этот узел. Он заколдованный. Кто его развяжет, умрет. Только учти, я тебя предупредил, как порядочный». На мгновение смерч себе на беду остановился в своем безумном кружении. Клубясь и дрожа, он замер в воздухе и вдруг, словно решившись, рухнул на старую липу, к которой был привязан волшебник Алёша. Вздыбились ветви. Воздух, казалось, позеленел от пляшущих перед глазами листьев. Непосильная тяжесть навалилась на волшебника Алёшу, грозя раздавить его. Он чуть не задохнулся от тугого ветра. И вдруг все стихло. Плавно кружась и покачиваясь, опускались листья. Словно сорвавшись с крыши, вниз полетел кот Васька и шлепнулся в траву на все четыре лапы. Волшебник Алёша вдруг почувствовал, что он свободен. Веревка скользнула по его телу и упала на землю. И где-то у его ног послышался постепенно замирающий, гаснущий голос. «Тишина, покой, сон, вечный сон, освобождение, никого больше не губить! Какое счастье! Счастье!» «Это все я!» — хвастливо заявил кот Васька. Он отряхнулся и громко чихнул. «Ловко я сообразил!» хотя и летел вверх тормашками. «Ну а теперь, пушистый Алёша, давай бегом отсюда. Скорее бы домой попасть. Надоело мне тут. Сплошное мяу». Тут кот Васька прижал уши и оглянулся. Видимо, вспомнил страшного ворона. «Ну, молодец! Ну, умница!» Волшебник Алёша присел на корточки, прижал к себе кота Ваську. «Что ни говори, а кот Васька, можно сказать, спас его. Лучший из котов, храбрец, каких мало. Вот только потерпи еще самую чуточку, братец. Заглянем ненадолго в башню волшебника Ренгиста и тогда домой. Волшебник Алеша решил не смущать кота Ваську своими опасениями. Слуги тени, если они отнимут голубую искру у тетушки-черепахи, считай, все пропало. К тетушке-черепахе в гости молочка попить. «Это неплохо», — беспечно согласился кот Васька. «Я не против». Кот Васька уткнулся носом в шею волшебника Алёши и завёл длинную уютную песенку. «А что нам делать с этой верёвкой?» — оглянулся волшебник Алёша. «Может, с собой прихватить?» «Нечего беспорядок в лесу разводить», — с важностью согласился кот Васька, хотя сам вечно все раскидывал и терпеть не мог прибираться. Волшебник Алеша наклонился и хотел было поднять с земли волшебную веревку, но вдруг она зашевелилась в траве, как живая, смоталась в клубок и сама скользнула в карман волшебника Алеши.